«Так и ты не веришь мне, Курди!» — заключила принцесса, почти плача от огорчения, что между ней и Курди выросла пропасть. «Я не могу! И ничего тут не поделаешь!» — повернулся Курди, чтобы уйти. «Что мне делать, бабушка?» — зарыдала принцесса, прижимаясь лицом к бабушкиной груди. «Дай ему время», — ответила бабушка. «А пока надо смириться с тем, что тебе не верит. Это очень трудно вынести, но мне приходилось встречаться с этим, и придется еще много раз. Я позабочусь, чтобы Курди в конце концов понял тебя. А сейчас нужно его отпустить». «Вы не идете?» — спросил Курди. «Нет, Курди, бабушка говорит, что мне надо отпустить тебя. Поверни направо, когда спустишься по лестнице, и увидишь холл с парадной дверью». «Я не сомневаюсь, что найду дорогу сам, без вас, принцесса, и без помощи вашей старой бабушки», — сказал Курди довольно грубо. «О, Курди, Курди!» «Мне надо было сразу идти домой. Я очень обязан вам, Айрин, что вы вытащили меня из этой дыры, но хотелось бы, чтобы из меня не делали дурака». Курди высказался и ушел, оставив дверь открытой. Не говоря больше ни слова, он стал спускаться по лестнице. Айрин в смятении слушала, как удаляются его шаги. Потом снова повернулась к старой леди. «Что все это значит, бабушка?» Она всхлипнула и снова разразилась слезами. «Любовь моя, я не хотела показываться Курди. Он еще не в состоянии поверить в такие вещи. Увидеть не значит поверить, а значит только увидеть. Ты помнишь, я говорила тебе, что если Люти увидит меня, она протрет глаза, наполовину забудет все, что видела, а остальное сочтет чепухой?» «Да, но я думала, что Курди...» «Ты права. Курди ушел вперед намного дальше, чем Люти, и ты увидишь, что из этого выйдет. Но пока ты должна удовлетвориться тем, что тебя не понимают. Мы все очень хотим быть понятыми, и очень тяжело, когда этого не происходит. Но есть одна вещь, которая гораздо важнее». «Что, бабушка?» «Понимать других». «Да, бабушка, надо доверять. Если я не доверяю людям, то сама этого не заслуживаю. Я понимаю, если Курди ничего не видит, я не должна раздражаться, надо только подождать». «Вот это верно», — сказала бабушка и прижала ее к груди. «Почему вас не было в рабочей комнате, когда мы пришли, бабушка?» — спросила Айрин после минутного молчания. «Там Курди разглядел бы меня как следует. Но почему ты решила, что я должна быть там, а не в этой прекрасной комнате?» «Я думала, что вы сидите за прялкой». «Мне сейчас не для кого прясть. Моя пряжа всегда для кого-то предназначена». «Я вспомнила. Есть одна вещь, которую я не могу понять», — спохватилась принцесса. «Как нить вернулась обратно? Ведь вам не нужно будет прясть для меня новую нить. Это было бы слишком трудно». Леди спустила Айрин с колен, встала и подошла к огню. Погрузив в него руку, она вытащила оттуда светящийся шар, держа его двумя пальцами. «Как видишь, клубок снова здесь, готов для тебя всегда, когда потребуется».